Саня подняла пытливо на него глаза и, сконфузясь, замял разговор. «Да когда приезжал гетман поскорее, а пану... пану Добранич?» Поздним утром, когда Мазепа еще спал крепким сном после устали и попойки, вдруг поднялась во дворце необычайная суета и суматоха. Вартовый со сторожевой башни дал знать, что к городу приближается гетман. Шум и беготня разбудили Мазепу. Узнав, в чем дело, он стремительно вскочил, оделся и бегом побежал в главную приемную светлицу замка. Там уже были несколько встревоженная и растерянная пани Гетманова, ее воспитанница Саня и Самойлович. Последний, хотя и стоял в якобы равнодушной позе, но был бледен необычайно. И бросал иногда из-под сжатых бровей на гетманшу знаменательные взоры. И та от них менялась в лице и, видимо, не могла взять себя в руки. Одна только Саня, хотя также была встревожена, выглядела обрадованной. И глаза ее светились таким счастьем, которого скрыть невозможно. Вдруг раздались сурмы, послышался в браме стук торопливых копыт, и через минуту с юношеским порывом вошел поспешно в светлицу его ясновельможная мость гетман. Радостным, полным безмерного счастья взором обвел он светлицу, остановил на мгновение с восторгом глаза на обожаемой им супруге и произнес весело: «Витаю вас, друзья мои! Измена у нас вырвала плоды победы, но судьба все-таки дала честный мир». «Слава преславному гетману!» — ответили дружно собравшиеся в светлице. Гетманша при первом появлении гетмана так побледнела, что Мазепа подскочил к ней, боясь, чтобы она не упала. Но прошло мгновение, и сила воли ее взяла вверх. «Желанный мой молжонок, богом данный каханый!» — вскрикнула пани Гетманова и бросилась на шею к несколько оторопевшему, но опьяненному восторгом супругу. «Простите, панове!» — обратилась она потом с обворожительной улыбкой ко всем. «Радостное волнение меня заставило забыться». «О, они простят!» — успокоил свою дорогую Фросю пан гетман. «Счастье семейного очага так дорого всем, так любо, что проявление его не должно смущать и постороннего сердца, а, напротив, должно наполнять его такой отрадой». Все поклонились с умилением, разделяя мнение пана гетмана. «Однако я вижу, — промолвила надорванным голосом гетманша, — что и неожиданная радость подкашивает силы, а потому я прошу выбачения и отправлюсь успокоиться в свою светлицу». Гетман поцеловал ее трогательно в лоб и отпустил с миром. Когда ясновельможная пани, облокотившись на руку Сани, повернулась уже к двери, в это мгновение вошел в нее стремительно Кочубей. Саня взглянула на него, вздрогнула и вспыхнула радостным заревом до макушки волос. «Ой, что с тобой?» — заметила гетманша. «Чуть не уронила меня». Дорошенко по уходе жены подошел торопливо к Самойловичу и, протягивая ему обе руки, промолвил: «Какому погожему ветру обязан я, что славного пана полковника вижу в своем замке?» «Искреннему желанию моего гетмана, пославшего меня к ясновельможному пану», — ответил почтительно Самойлович. «Я уже о своем умалчиваю». «Спасибо за ласку. Так мой приятель прислал пана с добрыми вестями и зычинями?» «С наищирейшими желаниями». «О, этого достаточно. Ну, о делах потолкуем мы завтра, а пока я отпускаю пана полковника, нашего дорогого гостя». «Ну, а ты, мой любый каханый», — обратился гетман по уходе Самойловича к Мазепе, — «что ты мне доброго скажешь?» «Все отвечает твоей светлой и великой думке, наш гетман, наша надежда», — воскликнул тот с искренним воодушевлением. «Все только и думают о соединении и о полном освобождении от всяких вражьих пут своей отчизны.